Остановившись у двери и работая ключом, он заметил, что офицер взял с подоконника папку и направился к нему. Не доходя метра до Мошкина, он остановился. «Здравствуйте!» Голос у подошедшего был мягкий и бархатный. «Здравствуйте! Вы ко мне?» — спросил Николай Федорович, опуская ключ в левый карман пиджака. «Мне нужен подполковник Мошкин», — также певуче произнес офицер. «Это я», — сказал Мошкин, открывая дверь. «Проходите». Как хозяин кабинета он зашел первым, а офицера жестом руки пригласил следовать за собой. Усаживаясь в кресло, он посмотрел на офицера с некоторым интересом. «Проходите, присаживайтесь. Чем могу быть полезен?» Он как будто только и ожидал приглашения, так это непроизвольно и ловко у него получилось. «Я капитан Юдин, работаю судебно-медицинским экспертом. Так вот, я участвовал при вскрытии наших погибших товарищей. Что, на ваш взгляд, может дать следствию проведенное вскрытие?» «Товарищ подполковник, есть одна очень важная, на мой взгляд, неожиданность. При вскрытии в груди лейтенанта Владимира Шатыркина оказались вместе с обрывками одежды и пыжи. Это лишний раз подтверждает, что выстрелы были произведены в упор. Самое интересное то, что не все пыжи оказались стандартными. Тот, который запрессовывал дробь, был войлочным, а вот тот, которым был затрамбован порох, оказался бумажным. Края этой бумаги опалены. Это подтверждает, что ею был отделен порох от дроби. Эта бумага довольно сносно сохранилась, хотя и была вдобавок пропитана кровью убитого. Исследовав ее, можно предположить, что это обрывок газеты на узбекском языке. Это то, что можно было установить. При желании по этому клочку можно установить название газеты, дату ее издания и издательства. Но для этого требуется дополнительное время. Это сообщение явилось для Мошкина полной неожиданностью. Необычное вещественное доказательство позволяло многое увидеть совершенно в другом свете. «Спасибо. Что еще у вас?» — спросил он капитана, сообщившего ему такую новость совершенно беспристрастным голосом. «Заключение о вскрытии у меня здесь». Он раскрыл папку и подал полковнику несколько отпечатанных на машинке листов бумаги. «А вот по клочку газеты, я думаю, довести дело до конца, а уж потом все обстоятельно изложить вам в докладной записке». «То, что вы сообщили мне, это достоверно?» — переспросил подполковник. «Я имею в виду, узбекская ли это газета?» «Да здесь ошибки быть не может. Я уточнял это в госуниверситете, для чего приглашалась группа среднеазиатских студентов. Ошибка исключена, товарищ подполковник». «Хорошо. А с этим клочком газеты действительно все проясните до конца. Прошу вас провести исследование как можно быстрее. Поверьте, это очень важно для следствия. Желаю вам успеха. Держите меня в курсе дела». Мошкину хотелось осмыслить все, что ему стало известно, и ему не терпелось побыстрее остаться наедине с самим собою. Капитан понял настроение следователя. «До свидания, товарищ подполковник». «До свидания», — ответил он капитану и подождал, пока затем не закрылась дверь. Открыв ящик стола, он достал расписание движения поездов. Мошкина беспокоил один очень важный вопрос. Уходил ли поезд в Узбекистан в промежуток времени между убийством и обнаружением угнанной машины у вокзала? Да, вот он. Поезд номер 365 на Фергану. Все совпадало. Он встал из-за стола, закурил сигарету и, едва сдерживая волнение, закружил по кабинету. Все совпадало. Это сообщение капитана позволило все эти, казавшиеся случайными, события выстроить в логическую цепочку. Итак, сквер у дома офицеров, убийство, автомобиль и поезд в Среднюю Азию. И нащупать этот ферганский след позволил обрывок газеты, извлеченный из простреленной груди лейтенанта. Нет, видимо, не все предусмотрели преступники. Не все. В дверь постучали. Войдите. Мошкин остановился у стола. Дверь открылась, и на пороге появился Алексей Иванович. «Разрешите, товарищ подполковник?» «Заходи, что там у тебя?» — с некоторым раздражением спросил Мошкин. «Николай Федорович, отпечатки, которые вы мне дали для сравнения, принадлежат одному и тому же человеку». «Это сказал Леонид Семенович, а он мастер в своем деле». «Значит, ошибка исключается?» Подполковник подошел к столу и загасил в пепельнице сигарету. «Исключается совершенно, но нам необходимо еще поработать с картотекой. Пусть Леонид Семенович поработает с этими пальчиками сам. Попроси его от моего имени. А мы сейчас с тобой едем на вокзал. Сходи в картотеку и спускайся вниз. Я буду ждать тебя в машине». «А как же адреса цветоводов?» — напомнил ему Скребнев. «Подождут твои любители, подождут. Для нас сейчас важнее побывать на железнодорожном вокзале. Ну, давай, иди, Алексей, попроси Шумилина, чтобы он сам без тебя покопался в карточках». Ожидать Скребнева пришлось не более 5 минут. Видно было, что он торопился. Усаживаясь на заднее сиденье, он сообщил, что упросил старика Шумилина поработать с карточками без него. Тот согласился, хотя и побурчал, но скорее для вида, и не зло. До вокзала домчал их Андрей очень быстро. Уже поставив машину на стоянке, подполковник объяснил Скребневу суть дела. Предстояло опросить милиционеров, дежуривших на вокзале, обо всех подозрительных случаях, которые произошли или происходили в ближайшие 3-4 дня. Работу с сотрудниками милиции он поручил Алексею, а себе спланировал беседу с работниками вокзала. Выйдя из машины под моросивший дождь, они быстрым шагом перешли привокзальную площадь и вошли в здание вокзала через главный вход. В пространстве между двойными дверьми было много людей, какая-то искусственная теснота, но она объяснялась, как всегда, довольно просто. Работали калориферы. В теплых струях воздуха молодежь коротала время, потягивая сигареты, посматривая на каждого входящего осоловевшими от тепла глазами. Скребнев сразу же направился в линейный отдел милиции вокзала, где должен был просмотреть книгу регистрации происшествий, а при необходимости получить разъяснение по любому интересующему его факту. Мошкин решил начать беседу с главным администратором. Николай Федорович не сразу нашел комнату дежурного по вокзалу. Она находилась в конце зала за массивной дверью, прямо на которой было написано черной краской «Посторонним вход воспрещен». С минуту подумав, как все объяснить дежурному, Он открыл дверь. В небольшой комнате стоял массивный казенный стол с тремя телефонами, такими же черными, как и надпись на двери. За столом сидела солидная женщина в черном форменном костюме, левый рукав которого туго облегала повязка не первой свежести с вышитыми желтыми буквами. «Здравствуйте!» Женщина подняла на вошедшего глаза, одновременно задвигая ящик стола. Видимо, там находилась интересная книга. «Здравствуйте!» — немного смутившись, ответила она. «Что вам нужно?» «Я из милиции», — сразу же ответил Мошкин, для убедительности показывая правой рукой удостоверение личности. «Что вас привело ко мне?» — дежурная еще больше смутилась. «Разрешите присесть?» — спросил Мошкин, пряча удостоверение в карман. «Конечно, пожалуйста». Женщина спохватилась, и уверенность стала появляться на ее лице одновременно с любопытством. «Вчера утром здесь формировался 365-й. Мне хотелось бы поговорить с людьми, которые каким-то образом причастны к этому. Возможно, у них есть какие-то замечания, или они видели что-нибудь подозрительное». «С формированием поезда связано немалое количество людей, но кто и что вас интересует?» «Ну, вот, например, носильщики, кассиры. Ну, я не знаю, кто там еще участвует при этом. Может, они, обслуживая пассажиров, заметили что-нибудь неординарное?» «Носильщики утренние поезда обслуживают, в основном проходящие, а те, что формируются здесь... редко». «Почему так?» «Проходящие поезда, как правило, простаивают на вокзале определенное время, и пассажирам приходится поторапливаться. Здесь носильщики нарасхват. А вот к поездам, которые формируются здесь или у них, здесь конечная остановка, носильщиков используют редко. Но вы понимаете сами, что у пассажиров таких поездов достаточно времени все сделать самим». «Что касается кассиров, то, насколько я помню, этот поезд обелечивает шестая касса». «Угу. Если вас не затруднит, то давайте пройдем в кассы, где вы и поговорите с кассиром. Там сейчас Елена Федоровна. Она частенько работает в третью смену». Николай Федорович встал из-за стола, и они вместе с дежурной прошли через зал для пассажиров к кассам и справочным автоматам. Кассы занимали полностью всю длину стены и были отгорожены от зала толстым зеленоватым стеклом. Мошкин насчитал 9 касс. Вход в кассы находился у первой кабины. Дежурная постучала в нее, и сидевшая в ней работница открыла дверь, впустив их внутрь. Указав на стул, стоявший у столика недалеко от входа, дежурная сказала: «Подождите здесь, я ее сейчас приглашу сюда».